Глава 17. Настоящий пляжный эпизод. «Кирилл, ты точно не умрешь своей смертью!» Ректор Академии, где я пока учился, начал разговор с весьма воодушевляющей ноты. «Прошу, скажи, зачем тебе понадобилось уничтожать какое-то дикое племя? И откуда у тебя взялись такие силы?» «Николай Семенович, позвольте задам уточняющий вопрос». Вышел на балкон, привычно окружив себя пологом тишины. «Откуда у вас вообще информация?» «У меня был очередной неприятный разговор с князем Долгоруким. Он в бешенстве и, кажется, напуган». «Чем же? Какое ему дело до диких гоблинов? Я, наоборот, устранил огромную угрозу. Знаете, сколько мы там человеческих костей нашли?» «Плевать он на них хотел. Зато ему очень не понравились вооруженные нелюди. О чем ты вообще думал?» «У нас с вами общая цель, Николай Семенович, и я достигаю ее своим путем. Не понимаю, из-за чего этот звонок?» Чуть раздраженно спросил я. Надоело чувствовать себя нашкодившим школьником. «Чего хотел Долгорукий?» «Предлагал мир. Я отдаю Эллу, Академия остается за Радзивиллами, без права набора нелюдей и простолюдинов. Николай спокойно доживает в Крыму. Уверяю, Меньшикова получили такое же предложение». «Ого! И что они сказали?» Ответ Николая Семеновича меня не особенно интересовал. Раз звонит мне, значит, отказал. «Что никогда не предают союзников и не собираются начинать сейчас. Ты очень вовремя заключил с ними оборонительный договор. Только он останавливает старые семьи от прямой атаки». «Можем заодно и с вами. Вместе веселее». Стоически переждал еще один полный страданий вздох и добавил. «Мы с вами в одной лодке. Тем более с нами Батовы и Луцкие». «Вот уж не думал, что докачусь до союза с такими слабыми родами. Пришлю к тебе курьера. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Он еще немного помолчал, не спеша разрывать связь. «Появилась еще одна новость. Долгорукие вмешались в турнир. Две команды объявили о выходе из турнира. Вы автоматически попали в финал. Из-за этого его перенесли на эту субботу, вместо конца лета». «Не понял. Они что, опять попытаются убить меня на турнире?» Чуть не закатил глаза. «Какая скука! Не надоело на те же грабли наступать? Мы вынесем любую команду!» «Не стоит их недооценивать, Кирилл. Я тебя предупредил, будь готов ко всему». Вот и поговорили. Но в целом не зря. Николай Семенович поделился ценной информацией, приоткрыв завесу над планами Долгоруких. Не пора ли навестить их патриарха и обезглавить второй род? Все равно они скоро нападут, как только решат, что война с Меньшиковыми меньше из зол. Заныли виски. Захотелось остаться в Капотне и все проконтролировать, но я отмел эти мысли. В одном древнем анекдоте Генри Форд платил начальникам, у которых все работало в их отсутствие. Надеюсь, я смог построить процессы так же. Мое присутствие в Капотне не требовалось. Все были загружены полезными заданиями или отдыхали. Зато я был нужен своей семье. Да, пожалуй, так. Слишком уж близкими для меня стали девушки из гарема. Я должен помочь им справиться с травмой. Как бы ни храбрилась Вика или Варра, гоблинский плен дался им очень нелегко. Ну а если здесь все развалится без меня за пару дней отсутствия, значит, я никудышный властелин. Вали уже на пляж, Пентюх. Хватит тебе оправдания искать. У меня скоро микросхема закоротит от твоих переживаний. Если что-то случится, я тебя предупрежу. А что в прошлый раз мешало? Тоже отвлекать не хотела. Все силы были направлены на другие процессы. Сейчас есть немного свободной памяти. Послежу. Лети давай. Ну, вот и решили. Спасибо, о великая система. Вернувшись в спальню, я чуть было не пожалел о своем решении. Вика уперла руки в бока и безапелляционно заявила, что им нечего надеть, поэтому мы все летим в магазин. Хотел поинтересоваться у нее, а где мы вообще найдем работающий бутик в середине ночи, но вовремя вспомнил, с кем говорю. Для аристократов в этом мире не существовало ничего невозможного. И действительно, блин, почти все магазины в ее любимом ТЦ оставались открытыми. В них работала ночная смена. Мы прилетели под мощным эскортом Меньшиковых. Слишком много девушек для флайера с маскировкой, вот и пришлось обращаться к союзнику. Мрачные, похожие друг на друга охранники тщательно скрывали недоумение за каменными лицами. Продавцы оказались не столь профессиональными, ошарашенно глядя, как огромная мускулистая арчанка с мрачным лицом примеряет бикини. Вика решила взять на пляж почти весь гарем. Повезло или нет, лишь вовремя слинявшей Бетринне и оставшейся дежурить Фильги. Валанте, Вика, Торви, Варра, Яймика, Бетринна, Алатиэль, Мэри, Медея и внезапная Меланиэль. Я решил не приглашать сестер Радзивилл, Вяземскую и Меньшикова, сделав все тусовкой внутреннего круга. И так дофига девушек на одного меня. Надеюсь, не придется их всех. Хотя и хотелось. Я сидел в удобном кресле, попивал вкусный кофе и любовался показом мод. Девушки из гарема поочередно выходили на имевшийся в магазине нижнего белья подиум. Зачем он здесь? Проходя мимо меня грациозной походкой. Кто-то, конечно, сразу выбрал первый попавшийся и сидел теперь в углу, уткнувшись в планшет, но остальные всецело отдались любимому многими женщинами шопингу и не стеснялись демонстрировать свои прекрасные тела и выдающиеся формы. В общем, в штанах у меня быстро стало тесно и оставалось так долгие и мучительные 2 часа. Зато без сожаления оставил кругленькую сумму, значительно опустошив местные нижнего белья и купальников. Затем мы закупились всякими мелочами, вроде крема для загара и надувных кругов. Орки не умеют плавать и дадут в глаз любому, кто им об этом скажет. Перекусили в фешенебельном кафе, пришлось запугать управляющего, чтобы не гундел по поводу нелюдей, и, наконец, полетели загорать на пляж. Как раз солнце всходило. Спрашивается, где около Москвы можно позагорать на пляже? Да нигде. К счастью, со скоростью современных флайеров не доставило совершенно никаких проблем отправиться на юг страны, где вдоль морского берега расположились курорты для богатеев. Мощные излучатели отпугивали монстров, специально обученные маги следили за температурой воды и отсутствием ветра, обслуживающий персонал был вышкален по высшему классу. Аренда виллы обошлась нам в 20 тысяч за ночь. Гигантские деньги для прежнего меня и сущая мелочь для большинства аристократов. «Никогда не была на море», — грустно вздохнула Мэри, глядя на бескрайнюю гладь. После освобождения Оболенская как-то совсем притихла и почти не раскрывала рта. Отец обещал свозить, но все никак. «Не ты одна», — хмыкнула Торви, шлепнув ее по заднице, чем вызвала возмущенное «Ой». «Тоже мне большая лужа. Не понимаю, чего все тащатся?» «Действительно не понимаешь», — решительно заявила Вика, принявшая свою фирменную позу. «Ну-ка все переодеваться и в воду. Если не умеете плавать, не отрывайте ноги от дна. Или кричите погромче. Кир всех спасет». У меня чуть глаза на лоб не полезли. То есть вместо расслабленного лежания на белом песочке под ласковым солнышком мне спасателем подрабатывать. Зашибись отдых. Меня еще и переодеваться погнали. Вика, оказывается, успела купить мне плавки. Впрочем, нацепив их на себя, я довольно улыбнулся. Очень удобные, идеально сели, и цвет мой любимый, темно-серый. Ну ладно, поплескаемся в воде. Когда вышел из раздевалки, увидел забавную картину. Те девушки, которые никогда не видели море и не умели плавать, осторожно топтались на берегу, взвизгивая от прикосновений волн. Блин, они сотнями истребляли диких гоблинов, сражались против аристократов и чудовищ, и вообще были смертельно опасны, и боялись обычной воды. Девушки поделились пополам. В море бесстрашно зашли Вика, Яэ, Бетринна, Медея и Алтиэль. И если с первыми четырьмя в принципе все понятно, аристократка жила у моря, маг воды и аристократка, то темная эльфийка меня здорово удивила. Тем более, что Меланиэль плавать не умела. А нет, это она Варру страховала. Арчанка грозно фырчала, буквально заставив себя войти в море по колено. «Стихия! Такая опасная!» — напряженно и в то же время восхищенно произнесла арчанка. «Здесь нет ничего страшного», — подбодрил я ее, погладив по спине. «Привыкни немного. Зайди по грудь и окуни голову. Совсем другие ощущения будут». «Пока я по этому мелководью зайду по грудь, до другого берега дойду», — проворчала арчанка. «Сейчас я тебе помогу», — улыбнулась Валанта, которая крепко держала дрожащую Оболенскую за руку. Вместе они успели зайти больше, чем наполовину. «Не надо, я сама». Арчанка набрала в грудь побольше воздуха и с решительным лицом рванула вперед. Во все стороны полетели огромные брызги. «Ух, приятно!» Я поспешил присоединиться к остальным. Плавать в прохладной, кристально чистой голубой воде и впрямь было очень приятно. И дно красивое, сплошь в разноцветных кораллах и с тропическими рыбками. Образования обманчиво казались настолько мягкими, что я не удержался, нырнул и потрогал. Плавать я, кстати, не умел, но когда тебе подчиняется вода, перемещаться в ней несложно. Я просто перемещал себя сильными струями и держался с помощью воздушной подушки. Битринна действовала примерно так же, только она носилась по поверхности. Так сказать, занималась серфингом без доски. «Освоились?» — весело крикнула Вика, взявшая на себя роль главной заводилы. «Айда играть!» Непонятно, откуда появился волейбольный мяч. Сетку сначала пытались создать изо льда, но из-за нее вода быстро стала холодной, так что я оградил зону на мелководье камнями, сделав нам эдакий бассейн с двумя воротами. Играли в водное поло, без ограничений на магию, и это было очень весело. Колдовать можно было только на мяч, и мы постоянно их то теряли, то сжигали, то чуть было не отправили в космос. Варра встала на ворота нашей команды, героически принимая удары на мощный пресс. Противоположные ворота защищала Торви, пошедшая на принцип «нет меча, нет гола», уничтожая его собственной тенью. Битринна ответила призывом десятков прозрачных щупалец, перехватывающих снаряд со страшной скоростью и постоянно расходящихся в стороны. Гоблинка никак не могла попасть. Ей на помощь пришла Медея, разом заморозив магическое создание и заодно половину бассейна. Пришлось срочно вводить ограничения на криомантию и вообще магию в целом, а то бы они переубивали друг друга. Неожиданно хорошо заиграли эльфийки, превосходящие остальных в скорости и ловкости. Каждый гол сопровождался радостными женскими визгами и празднованием шампанским. Персонал здесь и впрямь был высококлассным. Слуги подносили нам фужеры с благожелательными лицами, никак не выказывая презрения к нелюдям. Когда я щедро отвалил им 10 000 чаевых, они чуть ли не разрыдались от восторга, готовые исполнить любые пожелания. «Пожарьте нам тогда шашлыков», — распорядился я. За качество блюда особо не волновался, мы же были на юге, здесь все должны уметь. «И несите прямо сюда». Полчаса жаркой игры в водное поло, затем плавание на перегонки с выявлением победительницы. Мне участвовать запретили, поставив почетным судьей. В финал ожидаемо вышла Битринна, а вот ее соперницей, к моему удивлению, выступила Торви. Гоблинка ужасно держалась на воде, зато отлично умела перемещаться с помощью теней. Было забавно наблюдать за ее бегом по воде с постоянными скачками. Битринна же выстрелила с собой из пушки, оседлав огромную и очень быструю волну. Эльфийка пыталась достать гоблинку щупальцами, но та постоянно ускользала в последний момент. Из-за тучи брызг, тумана и взвеси я толком не рассмотрел, кто был первым, поэтому объявил их обеих победительницами. А недовольный Торви предложил сплавать заново под куполом отчуждения. Она живо поменяла мнение, заявив, что всецело уважает мое решение, и вообще нам пора обедать. После нескольких часов активного плавания есть хотелось просто зверски. Официанты как раз вовремя притащили нам огромное блюдо с разными видами жареного мяса. Некоторые сочнейшие куски до сих пор были нанизаны на шампуры. Отдельно принесли 12 больших плошек с разнообразными соусами и мягчайший хлеб прямо из печи. И я не ошибся, шашлык вышел офигенным, буквально таял на языке и стоил каждого рубля. Блин, нужно почаще сюда выбираться, а лучше купить этот дом и весь персонал. Будем управлять королевством по удаленке. Мечты, мечты. Хрен мне дадут спокойно жить. Выбросив из головы мрачные мысли и набив желудок шикарным мясом, наконец исполнил свою мечту и растянулся на песке. Большинство девушек присоединилось ко мне. Битринна пошла в воду учить Валанты, Мэри и Вару плавать. С закрытыми глазами быстро проверил отчеты, карту и камеры. Все в порядке. Отдыхаем дальше. Рядом со мной прилегла Алатиэль. Не знаю, зачем темным эльфийкам загар. У них и так отличный смуглый оттенок, но да ладно. «Алатиэль, у меня тут вопросик возник». «Разумеется, господин», — оживилась девушка. «Как вы хотите мною воспользоваться?» «Да нет, нормальный вопрос. Да ляг ты на место, у нас весь вечер впереди». Я достиг такого расслабления, что вообще не хотелось напрягаться. Кажется, она слегка обиделась и сильно расстроилась. «Где ты научилась плавать?» «На службе. Нас всех готовили для возможных подводных диверсий». «Еще я умею задерживать дыхание на 8 минут. Очень удобно при глубоком...» «Понятно. поспешно перебил ее, не давая перевести тему на удобную ей. «Жестко вас учили». «Орден все свое существование сталкивался с жестокими вызовами. Служба у вас еще относительно легкая. 2 века назад со смертью одного из ваших предшественников за нами охотились по всей Европе. Это называли ловлей ведьм. Примерно тогда же произошло великое изгнание нелюдей. Мы, как и многие, перебрались в Российскую империю. Тогдашняя императрица была очень сердобольной и жалостливой и согласилась нас принять». «Как неожиданно. Аристократы мне казались не такими». «Она относилась к нам как к животным и жалела, соответственно», — пожала она плечами, не показывая никакой горечи. «Поэтому мы очень рады вашему появлению. Наконец-то все изменится». «Надеюсь. Мы ведь можем и проиграть». «Мы слишком долго проигрывали. Должна ведь случиться и победа», — улыбнулась она. «Вы точно не хотите...» «Сейчас я хочу просто позагорать», — вздохнул я. «Вот же неугомонная». «Как пожелаете». Алатиэль сняла с себя купальник и также растянулась на лежанке, подставляя идеальное тело солнечным лучам. «Как тепло и уютно!» «Если закопаться в песок, будет еще лучше», — усмехнулся я. «Отлично помогает коже!» «Правда?» Эльфийка посмотрела на меня с таким восторгом, что у меня язык не повернулся сказать о шутке. «Закопаете меня?» Пришлось уважить просьбу. Увидев, чем мы занимаемся, и услышав версию Алатиэль, остальной гарем потребовал того же. Я не сдержал улыбки, глядя на торчащие из песка головы, и даже сделал снимок на память. Примерно через 10 минут заявил, что хватит, и давайте просто полежим и позагораем. Через полчаса девушкам стало скучно, и они дружно ушли собирать ракушки, оставив меня под присмотром Яя. Кицуна устроилась прямо на своих хвостах и лежала с блаженным выражением лица. То, что она не спит, выдавали лишь подергивающиеся ушки. Я полностью расслабился и не заметил, как задремал, очнувшись лишь вечером от вкусных запахов. Настало время ужина. В честь поездки на море подавали рыбные блюда. Жареная на гриле осетрина, буйабес, маринованные императорские креветки, какие-то осьминоги. Жаль, не завезли смертельно опасной рыбы. Всегда хотелось попробовать. Мы ели, сидя прямо на остывающем песке со вкопанным в него столом и любовались прекраснейшим закатом под успокаивающий плеск волн. Заиграла живая музыка, слуги устроили нам фаер-шоу без капли магии, чем сильно впечатлили моих магес. Затем мы запускали фейерверки, танцевали и просто смеялись до упаду над вычитанными в сети шуточками Торви. Блин, давно я так не отдыхал. Лучше любого секса. Кстати, о нем. Постоянно ловил на себе хитрые девичьи взгляды и пошлые намеки, мол, кого выберу, или со всеми сразу. Честно говоря, я был настолько расслаблен и благодушен, что вообще не хотелось. Была мысль предложить им как-нибудь обойтись без меня, но вряд ли прокатит, поэтому по предложению Яя все тянули жребий. Алатиэль заявила, что я ей уже пообещал вечернюю программу. Пришлось соглашаться и выделить 2 короткие соломинки. Не ожидал, что Варра так обрадуется. Арчанка опустила руку в локти и на весь пляж прокричала «Да!», тут же убежав готовиться. 2-я соломинка досталась Мэри. Рыжая девушка как-то странно уставилась на нее. Лицо превратилось в маску. А, ну да. Не понимала теперь, как вести себя в новом статусе. Не сдержался и сообщил ей немного раньше. То ли изображать из себя аристократическую недотрогу, то ли ничего не менять и плыть по течению. «Слушай, если не хочешь, никто не заставляет. И вообще, у меня важное объявление». Достал телефон и щелкнул на несколько кнопок. Хотел в более торжественной обстановке, но сейчас подумал, смысл тянуть. В общем, поздравляю. Все, кто был у меня в рабстве, теперь свободны. Не такого эффекта я ожидал. Изумление, обида, расстройство и неверие. Пришлось терпеливо объяснять, что их никто не прогоняет. Я ценю каждую из них, и поэтому даю им свободу выбора. Уйти можно в любой момент. Каждой я обеспечу достойную и безопасную жизнь. «Меня сейчас стошнит», — вздохнула Турви. «Раз меня не выбрали, пойду в патруль. Составишь компанию, остроухая?» Расстроенная Меланиэль молча кивнула, и они растворились в тенях. В ответе Яя и Меланиэль я не сомневался. Главный вопрос был в Мэри. Девушка долго не решалась ничего сказать, пока, наконец, не попросила разговора наедине. Мы зашли в коттедж и вышли на террасу с видом на море, разместившись в шезлонгах. Щелчком пальцев зажег свечи и разместил полог тишины. «Не веришь? Слушай, я знаю, ты военный трофей, но у меня тогда не было особого выбора. Сейчас он есть. Я укрепился в положении и... Кир, заткнись, пожалуйста. Тяжело вздохнула девушка. Просто поверить не могу. Мы молча любовались звездами. Я чувствовал, как в ней копятся эмоции, готовые вот-вот вырваться. Пускай. Я уже привык к женским переменам в настроении. Наконец она решилась. «Я тебе не нравлюсь?» — тихо спросила она. В ее равнодушном тоне слышалась плохо скрываемая угроза, мол, только попробуй. «Нравишься, конечно. Ты очень красивая, и я люблю рыжих», — честно ответил ей. «Тогда почему ты вообще задаешь мне этот глупый вопрос? Я так старалась, а после того раза почти не замечал меня. И сейчас вообще выгнал». «Сказал же, что не выгнал», — с возмущением парировал ее истерику. «Меня просто это все достало. Оно прикольно поначалу. Трофеи, почтение, языки в жопах фигурально. Но теперь хватит. У меня появились жены, и я начинаю новую жизнь». «Ты очень странный дворянин и человек», — убийственно серьезно заявила Мэри. «Работа уборщиком и жизнь в соцжилье заставляет многое пересмотреть», — чуть улыбнулся я, следя за ее реакцией. Мэри закатила глаза. «Торви, зараза, весь гарем, что ли, приучила?» На ее пальце возникло небольшое каменное лезвие, и она одним движением разрезала свой весьма миниатюрный купальник. «Мне некуда идти. И даже если ты вернешь мне особняк, утраченное богатство и влияние, я не хочу». «А это, кстати, отличная идея!» На меня словно озарение снизошло. «Рейтинги ведь пересчитывают в конце года, а Боленские до сих пор занимают 50-ю строчку». «Ну да. Тем более у нас должны были остаться некоторые земли и средства», — с недоумением ответила Мэри. «Ты правда хочешь восстановить мой род? Чем больше фамилий соберем в союз, тем лучше. Провинциалы не разбираются в московской политике, могут и купиться». «Отличная мысль, но...» Она сбросила с себя еще и трусики, оставшись полностью обнаженной. Ее тело чуть поблескивало в неверном свете свечей и луны. Не считая головы, у девушки не было ни единого волоска на остальных частях. «Ты действительно хочешь говорить об этом сейчас?» С улыбкой покачал головой и стянул с себя плавки, демонстрируя овладевшее мной напряжение. Мы поцеловались, и ее руки скользнули вниз. «Повезло, что я вытянула короткую соломинку. И раз я, наконец, свободна в принятии решений...» Ее дыхание обожгло мою кожу, а в ухе зазвенело от поцелуя. «Я хочу быть сверху».